Глава 71. К сожалению, мои предположения оказались верными. Встреча Ульяны с матерью не прошла хорошо. И не просто нехорошо, а ужасно. Хуже и представить себе невозможно. Солнце мое. В поздний вечер мы шли по центру города, но взгляд от Ульяны я постоянно отводил. Да, я хочу тебе кое в чем признаться. Я медлил. Мы приехали в Сочи не случайно. «Конечно», — радостно заявила она. «Ты ведь хотел исполнить мою мечту. Вот ты и исполнил». «Нет, не только поэтому», — возразил я. «Ну, поэтому, конечно, но это еще не все. Послушай, Ульяна, тут поселились твои родители. Точнее, спецслужбы их здесь поселили». «Ты уверен в этом?» «Уверен. Прости, что не говорил раньше. Я просто вам почву подготавливал для встречи и...» «Нет, нет, не оправдывайся», — понимающе ответила Ульяна. «Я догадывалась, что ты мне что-то готовишь, не хотела спугнуть. Но я не знала, что это...» «Даже так?» — удивился я. «Ну да. Ты последние дни весь такой скрытный ходил». «От тебя ничего не утаишь. Ладно», — выдохнул я. «Только, Ульяна, встреча встречей, конечно, но ты же понимаешь, что остаться с ними ты не сможешь». «Понимаю», — грустно проговорила она, опустив голову. «Но увидеться все равно надо. Я решил ограничиться только Ритой, ее мамой. Потому что если младшая сестренка Ульяны увидит свою старшую сестру, наша конспирация мигом раскроется. Не сомневался, что за ее семьей пристально следят до сих пор. Ульяна со мной согласилась. А еще я немного был настороже. Что-то в побеге моей девочки из семьи меня продолжало смущать. Я же не знал абсолютно всех причин, почему Ульяна бросила их. Может, не только из-за любви ко мне и желанию помочь Гансу. Но при всех своих подозрениях, хоть смущение и оставалось, границы ее семейной тайны я соблюдал. И дальше них не лез. Некрасиво. Меня же и без Ульяниных секретов все устраивает в наших отношениях. Зачем портить такую идиллию? Незачем. Вот и все. Но встречу им я все равно организовал. Я рассказал Ульяне, как несколько дней я находил время, чтобы наблюдать за домом Риты, и в подходящий момент подсунул под дверь их квартиры письмо. Вызвал ее в парк Ривьера на аллею космонавтов. Встречу назначил на завтра. Не был уверен, что та придет, но она пришла. Стояла, озиралась по сторонам. Мы прятались за пальмами. Ульяна все не решалась выйти. Но дабы Рита не психанула и не ушла, навсегда лишив нас возможности новой встречи, я убедил Ульяну идти. «Здравствуй, мам», — тихо проговорила она, подойдя сзади. Рита резко обернулась. «Ты... что?» — чуть не завопила она. Ульяна знала, что в письме я не упоминал, кто будет на встрече. «Тише, мам, нас могут услышать». «Но как это понимать?» — несмотря на предостережение, еще громче выпалила Рита. «Мам, мы выбрались, все хорошо, видишь, провели эксперимент и выбрались», — затараторила Ульяна. «Зачем ты пришла?» Рита резко подавила свое удивление. Остался холодный тон и больше ничего. «Мам, я просто хотела увидеть тебя и...» «Зачем ты пришла?» Продолжала колоть ее леденящими фразами Рита. «Мам, уходи!» — отрезала она. «Представляю, что сейчас чувствовала Ульяна. Уходи, видеть тебя не хочу!» Я прятался за пальмами, но за всем наблюдал. Губы Ульяны дрожали, она вот-вот заплачет. «Мам», — продолжала пытаться хоть что-то объяснить девочка. «Что ты хочешь сказать?» — рявкнула Рита. «Ну что? Ты сделала свой выбор. Ты предала свою семью и выбрала его. Что ты еще хочешь?» «Кого его? Максима?» — не понимала Ульяна. «При чем тут Максим?» – гневно фыркнула Рита. «Ганс, ты осталась помогать этому маньяку. Этому... У меня даже слов нет кому. Кто ты после этого? Ну?» «Ты осуждаешь меня, не зная, что мы пережили. Я чуть не погибла, а ты...» «Скажи, ну скажи, разве я была плохая мать, чтобы меня бросить?» Рита уже в полном смысле брызгала слюной. «Разве я была к тебе несправедлива хоть раз? Разве я не понимала тебя или хотя бы не старалась понять? Я же разрешала тебе все, и возродить братство, и все хулиганства твои покрывала, которые меня порядком доставали. И пытливость твоя, любопытство это долбанное, и что ты лезла, куда тебе не следовало. На все я закрывала глаза. Сколько ты мне нервов потрепала!» «Мам, ты хорошая. Мам, у нас все будет хорошо», — всхлипывала девочка. «Я вернулась. Я... Я была не против твоих отношений с Максимом. Мне он даже понравился», — продолжила Рита. «Да я же идеальная мать. Но ладно, тебе плевать на меня, ладно. Но отец, а Настя? Почему ты так с ними? Что они тебе сделали, чтобы их оставить?» «Мам, ничего, они ничего, и ты ничего не сделала плохого. Я хочу все исправить, мам. Этот кошмар закончился, пойми, Картанга больше нет, он уничтожен. Я здесь, и я все исправлю. Но тогда я должна была так поступить, понимаешь? Я нисколько не жалею о том, что осталось. Я тебе все расскажу, что с нами было, и ты меня поймешь, обещаю». «Вот видишь», — обрубила ее Рита, — «ты и сейчас не раскаиваешься, ты и сейчас считаешь себя правой, ты всегда права, ты, как ты решила, так и будет, все решаешь только ты, тебе плевать на остальных, понимаешь? Ты поступила как тварь и никакой вины за этим не чувствуешь, но ты такая была всегда». «Ну что мне делать?» — недоумевала Ульяна. «Что, измениться?» «Я не изменюсь, но я хочу искупить, я хочу. Дай мне шанс». «Нет», — отрезала Рита. «Нет, не желаю ничего слышать. Ты заслужила все то, что с тобой дальше будет. Я тебя твоим же оружием сейчас напоследок так огрею». «Нет, мам, пожалуйста, не говори это. Я тебя умоляю, не говори». Кажется, она сразу догадалась, что намеревалась сделать ее мать, но предотвратить этого уже не могла. «Уходи, забудь сюда дорогу», — отрезала Рита. «У тебя больше нет семьи, а у меня больше нет дочери. Я обещала сделать это, когда ты что-то подобное натворишь. Вот и делаю. Я отказываюсь от тебя, и своего решения я не изменю, не надейся. Пошла вон, дрянь, ненавижу тебя и никогда не прощу». Рита развернулась и зашагала прочь. Я выждал еще немного, лишь бы она меня не заметила. И только когда мать Ульяны навсегда скрылась за поворотом, я мгновенно подбежал к своей девочке. Она еле держалась на ногах, чуть не упала в обморок. Подхватил ее в последний момент. «Ты слышал?» — всхлипывала она. «Ты слышал, Максим? Ты слышал, что она сказала?» У Ульяны началась истерика. Посадил ее на бордюр, сам сел рядом, схватил ее голову руками и посмотрел прямо в глаза. «Слышал, но это ничего не значит. За ней могли следить, она просто не хотела, чтобы тебя схватили и...» «Нет, Максим, все кончено», осознала неизбежная девочка. «Я знаю свою мать. Она это искренне. Я много тебе про нее не рассказывала. Она правда обещала это сделать и сделала. Это конец. Еще не конец». «Да», — закричала Ульяна. «У меня больше нет матери, понимаешь? Я больше никогда не увижу отца, не увижу сестру. Ты это понимаешь?» Она разрыдалась. «Понимаю, и что?» – улыбнулся я. «Я тоже больше никогда не увижу отца, не увижу мать. Правда, сестры у меня нет. Зато есть ты, и знаешь, как я этому рад? Знаешь?» «Ты врешь. Ты просто хочешь меня сейчас поддержать, и все». «Не вру, нисколько не вру. Просто... Я сделал паузу. Действовать так, как велит сердце, сложно. Иногда это приводит к вот таким вот последствиям. «И что тогда делать?» – удивилась она. «Продолжать слушать сердце, конечно», – заявил я. «Ты серьезно? А у нас есть выбор. Мы уже начали, поздно отступать. Или до конца, или никак, помнишь?» Она вроде начала успокаиваться, но дыхание еще было прерывистым. «Помню. Что случилось, то случилось», — продолжал говорить я, лишь бы только снять с нее поскорее этот стресс. «Я не дам тебе из-за этого отчаяться. И вообще тебя не в чем обвинять, она даже слушать не захотела. Она не имеет права тебя ненавидеть и так с тобой обращаться. И выбрось свое чувство вины, если оно у тебя еще есть. Ты ей больше ничего не должна». «Но она мать, ей вроде как можно», — стала оправдывать Риту Ульяна. «Не можно, никому не можно, слышишь? Не знал, что Рита такая долбанутая, оказывается, и у нее такой бардак в голове. Но знаешь, мне плевать. С этого дня я больше никому не позволю так с тобой обращаться. Слышишь, никому. И раз ты больше не нужна своей семье, то я забираю тебя себе». Еще шире улыбнулся я. «Правда?» – она устремила на меня знакомый наивный взгляд. «Правда. Ты моя, помнишь? Моя, моя, моя. Моя навсегда. И это точно не изменится, я тебе гарантирую. И так как из твоей семьи тебя выгнали, я... Эх, я помедлил. Блин. Это как-то торжественнее надо было делать, но, прости, как могу. Я официально принимаю тебя в свою семью», — на выдохе произнес я. «Думаю, дед не будет против. Правда, она у нас маленькая, всего 2 человека, но с тобой будет уже 3». «Боже, Максим, как я тебя люблю!» — она резко меня обняла. «Как я раньше жила без тебя, я не знаю». «Ну ладно, не будем бросаться в крайности», – остановил ее я. «Как-то жила же, и если вопрос закрыт, а он, я надеюсь, закрыт, то сейчас нам остается только успокоиться». «И что ты предлагаешь?» – всхлипывая, продолжила Ульяна. «Постараться расслабиться», – улыбнулся я. «А для этого надо выпустить пар, и чем быстрее, тем лучше». «И как?» «Ну, как мы это обычно делаем? Например, нарушим какой-нибудь запрет». «Поплавать с акулами? Я за», — заявила девочка. «Ну, может и нет», — смутился я. «Но заплыть за буйки для начала сойдет». «Я сейчас готова переплыть океан», — подытожила моя любовь. «Лишь бы быть подальше отсюда». За буйки этим вечером мы, конечно, сплавали. Да так, что аж штраф пришлось заплатить. Но больше всего после пережитого потрясения нас обрадовал звонок деда. Он сообщил, что похоронная волокита завершена, но выехать в Россию он не может. Договорились встретиться в Испании через неделю. Класс. Он продиктовал телефоны еще каких-то сомнительных личностей. И через пару дней у меня и Ульяны уже были новые загранпаспорта, изготовленные здесь же в Сочи. А Ульяна по ним резко стала моей сестрой. За все это было заплачено миллениумом заранее. Так как мой сюрприз вышел нам боком, из Сочи мы мечтали теперь сбежать как можно быстрее. Город мечты Ульяны превратился в город печали, в котором больше не хотелось оставаться ни ей, ни мне. «Я верю деду. Верил всегда. Наверное, это и есть любовь. Что бы он ни делал и что бы ни говорил, я верил, не сомневался в нем, чувствовал его защиту. Даже после того неприятного инцидента под Мурманском, когда замерз наш транспорт, я все равно не испугался дальних и опасных поездок с дедом и уже буквально спустя пару недель поехал с ним снова. Я люблю его, он мое все. Я за ним, как за каменной стеной». А теперь он этой стеной, опорой и основой станет еще и для Ульяны. Что же, неплохо. Мы с Ульяной плыли на кораблях в Испанию с кучей пересадок в маленьких портовых городках разных европейских стран, имеющих выход к Средиземному морю. Греция, Италия, Тунис. Жалели, что не могли посмотреть эти страны, так как корабли отплывали очень быстро. Но и к деду надо было спешить. Для своих карт памяти я успел купить в порту отличный титановый футляр. А Ульяна носила дневник прадеда в водонепроницаемом пакете. Наше сокровище. Интересно, смотрит ли ее прадед сейчас на нас с небес? Что он думает? Гордится своей правнучкой или осуждает? Хочется верить, что все же гордится. Этой смелой девочкой можно только гордиться. И вот мы в Барселоне. Спешили на круизный лайнер, куда мы приобрели билеты у все тех же сомнительных личностей. Бежали со всех ног. Кошмар. Такой махины я не видел никогда. А Ульяна и подавно, ее восторг не проходил ни на секунду. Встала, замерла и не могла насмотреться. Лайнер высотой с небоскреб. Я убеждал ее в том, что на этом лайнере мы и так пробудем минимум несколько недель, а она все не отрывалась. Дед махал нам с борта корабля. Он уже прошел. Ждал. Заканчивалась посадка. Успели в последний момент. Дали билеты и паспорта. Чуть не вынул свой старый российский, сделанный в Японии. Вот весело бы было. Заскочили на палубу и обняли деда. Тяжелые сумки брошены на пол, а мы так и стояли, обнявшись еще очень долго. Корабль начал отплывать, а мы продолжали стоять. Время остановилось. Для нас оно остановилось давно. Для нас теперь существовало другое время. Ну что же, пора начинать новую жизнь. Миллениум периодически доставал нас разговорами по рации. Иногда замолкал на неделю, а то и больше, но потом снова объявлялся. Но мы были ему только рады, скучно без него, а особенно без его денег. Скоро мы переплывем Атлантический океан, обменяем валюту, снимем банковские ячейки в разных городах и спрячем в них наше сокровище. Все четыре сокровища – таблицы, карты памяти, насадки в футляре и дневник Ульяны. В трех отдаленных друг от друга городах. Так как насадки я уже ценными не считал, то решил положить их вместе с картами. Каких городах, я вам не скажу. Ведь все это вместе, все четыре вещи и есть ключи от исчезнувшего города. Чтобы когда-нибудь мы смогли все восстановить, или уже не мы, но это совсем другая история. Хотя всего ключей на самом деле пять. Еще же рация. Но ее мы оставим у себя, наш неограниченный источник денег. С ней мы можем подорвать экономику любой страны, если захотим. Но мы не захотим, наверное. И сделаем еще много всего. Но сейчас... Дед сказал мне, что ФСБ подчиняется непосредственно президенту. Кошмар. Если Картанг стал интересен президенту, то вляпались мы, получается, по самые уши. Государственные преступники, не меньше. Как сложатся наши отношения с заграницей, тоже пока было непонятно. Но и ладно, мы старались не думать о плохом. О том, куда мы плывем, дед поведал только на корабле. До этого держал интригу. В Рио-де-Жанейро. Класс. Ульяна как в воду глядела, когда говорила, что хочет переплыть океан. Пожалуйста, мечты снова сбываются. В пути пробудем больше двух недель с заходом в разные бразильские города. Кстати, я так и не узнал, что тогда Миллениум написал Кате. И не узнаю уже никогда, боюсь спрашивать. Но получается, так долго побыв Гансом, он почти стал человеком, раз смог написать ей настолько прекрасное письмо, что оно сработало. «Прощай, Катя». Свой выбор я сделал, и ни на секунду не жалею об этом. Ульяна ведь без меня теперь зачахнет, потухнет, высохнет и рассыплется. Я не отключу ее от подпитки собой никогда-никогда. Я ее батарейка. Но основная причина была совсем не в этом. Сейчас мы где-то посреди океана. Светит яркое солнце. Над нами голубое небо. Дед стоит рядом на палубе и смотрит вдаль. А я обнимаю свою Ульяну. Она прижимается ко мне спиной, а мои руки заключены в замок у нее на груди. Она еще не знает этого, но я ее уже люблю. Люблю по-настоящему. И на этом не остановился. Продолжаю влюбляться все сильней. С каждым днем все больше и больше. И очень скоро, глядя ей прямо в глаза, скажу эти три заветных слова. «Я тебя люблю». Скажу их честно и искренне. По-настоящему признаться в любви – это же как сделать предложение. Это должно быть не сыграно, а сказано правдиво. И я не сыграю. Я ее люблю. Кстати, я даже сохранил на память ее записку. Ту, которую передали ее подданные, которой она меня приглашала первый раз в штаб. Сохранил и храню. Она тоже мое сокровище. А пока надо плыть, наслаждаться отдыхом. Смаковать безумно вкусную еду в ресторанах, слушать живую музыку. От Бразилии недалеко и до США. Немного побудем в Рио, а затем рванем в Штаты. Ведь я обещал своей квантовой девочке показать не только Сочи, но еще и Лос-Анджелес. Сам там никогда не был, но ей показать обещал. А я держу свое слово и обещание выполняю.